Вопрос. Приход Антихриста был уже известен за много веков до этого. Зачем Бог допустил его к власти? Ответ. Сей вопрос нуждается в более глубоком ответе, ибо много несуразных толков возникает на сей счет. Для сего должно познать саму суть. Отец Небесный не спосылает закон не для того, чтобы его нарушали. Никто из человеков, принимающих сей закон, не смеет изменить в нем ни одной буквы. Но не будьте столь невежественны, утверждая, вот есть и ничего большего быть не должно. Тем самым по слепости своей, пытаясь предрешить будущее деяние Отца Небесного. Великий Господь заключает в себе истины, опережающие развитие детей его на тысячи лет. И будет ли достойным давать вам те истины, кои вы еще не способны даже увидеть? Посему Отец, выводя детей своих к вершинам совершенства, не спосылает только те истины, кои способен принять и постичь определенный уровень разумения. Ну а когда чада подойдут к новой ступени своего бытия, необходимо не спослать им большее, дабы, постигая, они вновь шли в будущее». Но на грани сего перехода неизбежно еще происходят трагические проявления. Чтобы возвести чадом о большем, Отец Небесный посылает на землю Слово Свое во плоти и крови, подобное всем чадам. Но как же тогда поверить, что сей есть Сын Божий? И те, кто не взирает на глаз души своей и всецело предан букве закона, не способны принять неспосланную истину, ибо многое, что они слышат, не имеет места в Писании. Книжники и фарисеи, прекрасно знавшие Писание, не смогли сделать шаг новый, но только мытари и блудницы более уверенно шагнули вперед. Сознание их было свободнее от власти догм, а глаз души слышался более явно. 2000 лет назад на земле Израильской Отец Небесный открыл единый путь спасения, после чего дьявол быстро стал укреплять свою власть, ибо разум его к тому времени достиг значительной широты, и он быстро смог осознать открывшуюся опасность для своего бытия. Сделав достойную оценку неспосланной истины и зная о всех слабостях человека, дьявол повел свое воздействие таким образом, чтобы люди утратили данное им спасение. Богом был дан единый для всех народов путь любви. Но время шло, и на основе одной истины все больше появлялось разных толкований ее, где возымевшие одно толкование не могли принять своих братьев, имеющих другое толкование. Удары сатаны крепчали. И вот пришло время, когда стало возможно зародить учение, призванное окончательно стереть затуманенный ложными толкованиями путь великого восхождения. Однажды у достойных слепцов, наделенных хорошими мыслительными качествами, внезапно в сознании стали появляться могучие логические системы, основанные на незнании великих тайн духовного мира. И вскоре раскрылись первые ядовитые цветы, кои стали быстро размножаться, ибо семена попадали на благодатные почвы не менее слепых, живущих во благо свое. Так сбылось предначертанное, и Антихрист явил миру глаз свой. Во имя крушения веры он не остановился и перед насилием, и на многих землях, но особенно в России, вера была порушена. Великий Отец знал о тех границах, до коих докатится разгул сатаны. Он знал, что учение Антихриста обретет множество последователей, но не распространится слишком широко. Останавливать его шаги было нельзя, ибо развитие ваше протекает на основе закона свободы выбора, и нарушать сей закон во благо вашего бытия не должно. Случившееся есть тот плод, который вы сами же и взрастили, безмерно разбрасывая зерна холода. На земле России, где тьма воцарилась особенно, обретали жизнь именно те души, кои нуждались в подобном испытании, дабы познали истину, и, собирая горькие плоды, вновь не сеяли зерен зла, и тогда пожинать будет нечего. Но более того, именно на сих землях в сознании великого большинства чад Божиих была порушена догма духовной буквы. Это позволило вам обрести более подвижное мышление и поиск, что создало благоприятные условия, дабы услышать глас, вновь обращенный к душам вашим от великого Отца Небесного. Мытари и блудницы быстрее способны воспринять новое от Бога. Повествование от Матфея, глава 21, стих 31. Что же касается познавших Священное Писание, то, к великому сожалению, они первыми отринут данное Господом. Таково еще несчастье человека.